Глава 9. Меня спасают две змеи. Я люблю Нью-Йорк. Вы можете выбраться из царства мертвых в Центральном парке, взять такси, проехать по 5-й авеню в сопровождении гигантской адской гончей, которая несется рядом с машиной, и никто даже не посмотрит на вас недоуменным взглядом. Ну, конечно, и туман здесь помогает. Возможно, люди просто не видят миссис О'Лири, а может, просто принимали ее за большой, шумный, вполне симпатичный грузовик. Я решила рискнуть и воспользоваться мобильником мамы, чтобы во второй раз позвонить Аннабет. Я уже звонил ей из туннеля, но мне ответила только ее голосовая почта. Связь была на удивление хорошей, если учесть, что я все же находился в мифологическом центре мира. Но мне не хотелось думать о том, сколько снимут с маминого счета за роуминг. На сей раз Аннабет ответила. «Привет», — сказал я. «Ты получила мое сообщение?» «Персия, где ты пропадаешь? Из твоего сообщения почти ничего не ясно. Мы тут от беспокойства с ума сходим». «Я тебе все расскажу позднее», — ответил я, хотя понятия не имел, как мне это удастся. «Ты сейчас где?» «Мы на пути туда, куда ты и просил, почти у туннеля Квинси Миндаун. Персим, что ты задумал?» «Мы оставили лагерь практически беззащитным, и боги не смогут. Положись на меня, встретимся там». Я отключился. Руки у меня дрожали. Я не знал, то ли это последствия моего плавания в Стикс, то ли страх перед тем, что я собирался сделать. Если мой план не удастся, то даже моя неуязвимость меня не защитит. Меня разорвут на клочки. Когда я вышел из такси у Empire State Building, день уже клонился к вечеру. Миссис О'Лири прискакала за мной по 5-й авеню, облизывая машины и обнюхивая киоски с хот-догами. Никто ее, казалось, не замечал, хотя люди недоуменно и шарахали в сторону, когда она к ним приближалась. Я, свистнув, подозвал ее, и тут у тротуара остановились три белых фургона. На них было написано «Развозка клубники». Это прикрытие для лагеря полукровок. И никогда прежде не видел все три фургона в одном месте, хотя и знал, что они доставляют наш свежий продукт по всему городу. За рулем первого фургона сидел Аргус, наш многоглазый шеф службы безопасности. За рулем двух других были гарпии. Они по существу демонический гибрид человека и курицы с дурацким характером. Мы использовали гарпии в основном для уборки лагеря, но они неплохо справлялись и с обязанностями водителей, когда нужно было выезжать в город. Двери фургонов открылись, и оттуда вывалилась ватага обитателей лагеря. Некоторые из них слегка позеленели от долгой поездки. Я порадовался, что приехало так много народу. Палукс, Селена Боргарт, братья Стол, Майкл Ю, Джейк Мейсон, Катя Гарнер и Аннабет, а с ними почти все их братья и сестры. Последним из фургона появился Хирон. Его лошадиная часть была трансформирована в волшебное кресло-каталку, а потому он воспользовался инвалидным спускоподъемником. Никто из домика Ареса не было. Но я постарался не очень злиться из-за этого. Чего еще можно ожидать от упрямой идиотки Кларисы? Ладно, забыли. Я пересчитал ребят по головам. 40 душ. Не слишком много, чтобы вести войну. Но на моей памяти более крупной группировки полукровок не за пределами лагеря никогда не собиралась. Все немного нервничали, и я понимал, почему. Вокруг нас, вероятно, была такая сильная полубожественная аура, что все монстры на северо-востоке штатов теперь знали, где мы находимся. Я оглядывал знакомые лица. Всех этих парней и девчонок я знал не один год, а в голове вертелось, один из них шпион. Но я не мог и не хотел долго думать об этом. Передо мной мои друзья, и они нужны мне. Потом я вспомнил злобную ухмылку Кроноса. Нельзя полагаться на друзей, они непременно тебя подведут. Ко мне подошла Аннабет в черной камуфляжке. Нож небесной бронзы пристегнут ремешками к руке, сумка с ноутбуком на плече, полная боевая готовность сражаться или подключаться к интернету, что потребуется на выбор. «В чем дело?» — нахмурилась она. «В смысле? Ты как-то странно на меня смотришь». Тут я понял, что думаю о том своем странном видении, как Аннабет вытаскивает меня из Стикса. «Да так, ерунда». Я повернулся к ребятам. «Всем спасибо, что приехали. Херон, мы последуем за тобой». Мой старый наставник покачал головой. «Я приехал пожелать себе удачи, мой мальчик. Но для себя я решил, что никогда не взойду на Олимп, если только меня не призовут». «Но ты наш вождь». Он улыбнулся. «Я ваш тренер, ваш учитель, а вождь — это другое. Я пойду соберу подмогу, какую смогу. Может быть, еще не поздно убедить моих братьев-кентавров помочь нам. А пока ты вызвал сюда полукровок Перси, ты их и веди». Я хотел возразить, но все они выжидательно смотрели на меня. Даже Аннабет. Я глубоко вздохнул. «Ну хорошо, я уже сказала Аннабет по телефону, что сегодня вечером здесь произойдет что-то ужасное. Тут приготовлена какая-то ловушка. Мы должны добиться аудиенции у Зевса и убедить его защитить город. Помните, отрицательный ответ нас не устраивает». Я попросил Аргуса присмотреть за миссис О'Лири, отчего оба они не пришли в восторг. «Так держать, Перси». Херон пожал мне руку. «Помни о своих сильных сторонах и не забывай о слабых». Это было пугающе похоже на то, что сказал мне Ахилл. Потом я вспомнил, что Херон воспитывал Ахилла. Не то чтобы это меня очень ободрило, но я кивнул и попытался улыбнуться ему уверенной улыбкой. «Ну, вперед!» — сказал я полукровкам. В холле за столом сидел охранник, читал большую черную книгу с цветком на обложке. Он поднял на нас глаза, когда мы валились внутрь, клацая оружием и доспехами. «Школьная экскурсия? Мы уже закрываемся». «Нет», — решительно проговорил я. «600-й этаж». Он обвел нас взглядом. У него были светло-голубые глаза и совершенно лысая голова. Я не мог сказать, человек он или нет, но он, похоже, заметил наше оружие. Так что, думаю, туман его не обманул. 600-го этажа нет, малыш. Он произнес эти слова как пароль, которому он и сам не верил. «Не толпитесь тут». Я склонился над столом. 40 полубогов притягивают чертову прорву монстров. Вы в самом деле хотите, чтобы мы ошивались тут у вас в холле?» Он задумался на секунду. Потом нажал на кнопку, и турникет открылся. «Только быстро. Вы же не хотите, чтобы мы проходили через металлодетектор?» — добавил я. «Нет, не хочу», — согласился охранник. «Лифт справа. Ну, я думаю, вы сами все знаете». Я кинул ему золотую драхму, и мы прошли внутрь. Мы решили, что подняться лифтом можно будет в два приема. Я отправился с первой группой. Когда я тут был в прошлый раз, в лифте играла другая музыка, а теперь я услышал песню «Биджис» в стиле диско «Остаться в живых». Перед моим мысленным взором промелькнул ужасающий образ. Аполлон в расклешенных брюках и в рубашке в обтяжку. Я обрадовался, когда двери Лифта, звякнув, наконец-то раскрылись. Перед нами оказалась дорожка, выложенная висящими в воздухе камнями. Она вела через тучи к горе Олимп, парящей на высоте 2000 фунтов над Манхэттеном. Я несколько раз бывал на Олимпе, но стоило мне увидеть его, как дыхание у меня перехватило. На склонах горы лепились особняки, сверкавшие белизной и золотом. На сотнях террас расцветали сады. На жаровнях, которыми были уставлены извилистые улочки, курились благовония, поднимаясь кверху дымками. А на самой вершине, увенчанной снежной шапкой, стоял главный дворец богов. Он казался таким же величественным, как всегда, но что-то в нем вроде бы изменилось. И тут я понял. Гора была погружена в тишину. Не играла музыка, не звучали голоса и смех. Аннабет внимательно посмотрела на меня. «Ты теперь какой-то другой», — заключила она. «Где это ты успел побывать?» Двери лифта словно распахнулись, и к нам присоединилась вторая группа полукровок. «Потом расскажу. Идем». По небесному мосту мы вышли на улицы Олимпа. Магазины тут были закрыты, парки пусты. На скамейке, перебирая струны пламенных лир, сидели две музы, но играли они, казалось, совсем без души. По улице протопал одинокий циклоп, волоча вырванный с корнем дуб. С балкона нас увидел какой-то малый бог и нырнул внутрь, опустив жалюзи. Мы прошли под большой мраморной аркой со статуями Зевса и Геры по бокам. Аннабет скорчила гримасу царицы богов. «Ненавижу ее!» — пробормотала она. «Она что, прокляла тебя или как?» — спросил я. В прошлом году Аннабет чем-то досадила Гере, но предпочитала об этом помалкивать. «Да так, всякая ерунда», — сказала Аннабет. «Ведь ее священное животное — корова?» «Да, ну вот, она и насылает на меня коров». «Корот в Сан-Франциско?» Я с трудом сдержал улыбку. «Ну да, обычно их самих я не вижу, но они оставляют мне повсюду маленькие подарочки. В нашем заднем дворе, на дорожке, в школьном коридоре. Все время приходится смотреть под ноги, чтобы не наступить». «Смотрите!» — воскликнул Палукс, указывая на горизонт. «Что это такое?» Мы замерли. По вечернему небу в сторону Олимпа, словно кометы, летели синие огоньки. Они, казалось, летели со всех сторон, направляя точно к горе. Приближаясь, они словно бы рассыпались. Мы смотрели на них несколько минут, и они, казалось, никому не причиняли вреда. Но все равно это было странно. «Как на приборе ночного видения», — пробормотал Майк Ю. «К нам пристреливаются». «Идем во дворец», — сказал я. Холл дворца никто не охранял. Двери из золота и серебра оказались широко открытыми. Мы вошли в тронный зал под гулкое эхо собственных шагов. Слово «зал», конечно, не очень точно описывает открывавшуюся нам картину. Помещение было размером с Мэдисон Сквер Гарден. Высоко наверху на потолке сверкали созвездия. Вокруг очага гигантской буквой «У» стояли 12 громадных тронов. В одном из углов в воздухе парил водяной шар размером с дом, а в нем плавал мой старый приятель Афиатавр, полукорова, полузмея. «Мум!» — радостно промычал он, разворачиваясь. Несмотря на всю серьезность ситуации, я не мог сдержать улыбки. 2 года назад мы потратили немало времени, пытаясь спасти Афиатавра от титанов, и я типа подружился с ним. Он ко мне тоже вроде привязался, хотя я поначалу думал, что он девочка, и назвал его Бесси. «Привет, старина!» Я помахал рукой. «Как тут с тобой обходится? Не жалуешься?» «Му-у-у», — ответил Бесси. Мы направились к тронам, и тут раздался женский голос. «Здравствуй еще раз, Перси Джексон. Здесь рада тебе и твоим друзьям». Гестия стояла у очага, вороша палкой угли. На ней было такое же простое коричневое платье, что и прежде, только теперь она стала взрослой женщиной. «Госпожа Гестия», — я поклонился, — «мои друзья последовали моему примеру». Гестия оглядела меня своими горящими красными глазами. «Я вижу, ты воплотил свой план в жизнь. На тебе проклятие Ахилла». Ребята начали перешептываться в полголоса. «Что это она сказала? При чем тут Ахилл?» «Ты должен быть осторожен», — предупредила она меня. «Ты многое получил после этого путешествия, но важные истины все еще остаются скрытыми от тебя. Придется тебя немного просветить». Аннабет толкнула меня локтем в бок. «Эй, о чем это она говорит?» Я уставился в глаза Гестии. И перед моим взором вдруг возникла картина. Я увидел темный переулок между складами красного кирпича. Табличка над одной из дверей гласила: «Литейная работа Ричмонд». Поблизости, стараясь быть незаметными, присели на корточках двое полукровок, парнишка лет 14 и девочка лет 12. Я вздрогнул, понял, что мальчишка этот Лука, а девчонка Талия, дочь Зевса. Это была сцена из прошлого, из тех времен, когда они были в бегах, перед тем, как их нашел Гровер. У Луки был бронзовый нож, у Талии копье и эгида, щит ужаса. Примечание. На щите, называемый эгида, изображалась наводящая ужас голова Горгоны Медузы. Худые и голодные, Лука и Талия озирались затравленными глазами, словно только и ждали нападения. «Ты уверен?» — спросила Талия. Лука кивнул. «Тут что-то есть. Я его чую». По проулку разнесся грохот, словно кто-то ударил металлическую плиту. Полукровки, крадучи, стали двигаться вперед. На погрузочной эстакаде были складированы старые ящики. Талия и Лука приблизились к ним, держа оружие наготове. Гофрированный жестяной лист подрагивал, словно за ним кто-то прятался. Талия бросила взгляд на Луку. Он начал одними губами считать. 1, 2. На счет 3 он откинул лист в сторону, и прямо на них выскочила девчонка с молотком. «Опа!» — удивился Лука. Девочке было не больше 7. Спутанные светлые волосы, фланелевая пижама. Однако, не будь Лука так проворен, она размозжила бы ему голову. Он ухватил ее за кисть, и молоток выпал из ее руки. Ударился о цементный пол. Девочка принялась сопротивляться и легаться. «Хватит с меня монстров! Убирайтесь отсюда!» «Да все хорошо!» — Лука с трудом удерживал ее. «Талия, убери свой щит! Ты пугаешь ее!» Талия постучала по эгиде, и та свернулась в серебряный браслет. «Все в порядке!» — подтвердила она. «Мы тебе ничего не сделаем! Меня зовут Талия, а это Лука. Монстры!» «Да нет же!» — улыбнулся Лука. «Но мы знаем о монстрах все. Мы тоже сражаемся с ними». Девочка понемногу прекратила легаться. Она внимательно посмотрела на Луку и Талию большими сообразительными глазами. «Так вы такие же, как я?» — подозрительно спросила она. «Ну да», — ответил Лука. «Мы, понимаешь...» «Это не просто объяснить, но мы истребители монстров. А где твоя семья?» «Моя семья меня ненавидит», — глухо проговорила девочка. «Я им не нужна. Вот я и убежала. Талия и Лука переглянулись. Я знал, они оба прекрасно поняли, что она сказала. «Тебя как зовут, малышка?» — спросила Талия. «Аннабель». Лука улыбнулся. «Хорошее имя. Вот что я тебе скажу, Аннабет. Ты такая отчаянная, мы могли бы взять тебя в истребители». «Правда?» Глаза Аннабет расширились. «Конечно». Лука перехватил нож и протянул его девочке рукояткой вперед. «Как тебе нравится такая штука для уничтожения монстров? Это небесная бронза, гораздо надежнее молотка». В любой другой ситуации предлагать 7-летней девочке нож вряд ли было бы разумно. Но если ты полукровка, то общепринятые правила иногда можно выкинуть на помойку. «Ножиками пользуются только самые отважные и ловкие истребители», — пояснил Лука. «У них нет ни дальности, ни мощи меча, но их просто спрятать, и они легко находят самые места в доспехах врага. Для того, чтобы пользоваться ножом, нужны умные воины. У меня такое чувство, что ты очень умная». «Да», — Аннабет восторженно уставилась на него. Талия ухмыльнулась. «Пойдем с нами, Аннабет. У нас есть укрытие на Джеймс-Ривер. Мы тебе там найдем одежду и дадим поесть. А вы не отвезете меня назад домой?» — спросила она. «Обещаете?» Лука положил руку ей на плечо. «Теперь ты часть нашей семьи, а я тебе обещаю, ничего плохого с тобой не случится. Я этого не допущу. Я тебя не предам, как наши семьи предали нас. Договорились?» «Договорились», — радостно согласился Набет. «А теперь идем», — поторопила ее Тали. «Не можем же мы торчать тут целую вечность». Потом картинка переменилась. Я увидел трех полукровок, бегущих по лесу. Это было спустя несколько дней после предыдущей сцены. Может быть, даже спустя несколько недель. Все они имели помятый вид, словно побывали в сражении. На Аннабет я увидел новую одежду, джинсы и армейскую куртку. На несколько размеров больше, чем ей требовалось. «Еще немного», — ободряющим голосом проговорил Лука. Аннабет споткнулась, и он схватил ее за руку. Талия бежала позади, размахивая щитом. Она словно отпугивала того, кто гнался за ними. Она прихрамывала на левую ногу. Они забрались на гряду и посмотрели вниз на другую сторону. Там стоял белый дом в колониальном стиле. Владение миссис Костелан. «Значит так», — сказал Лука, тяжело дыша, — «я проберусь в дом, найду какие-нибудь лекарства и еду, а вы ждите здесь». «Лука, ты уверен?» — спросила Талия. «Ты ведь клялся, что никогда не вернешься домой, если она тебя поймает». «У нас нет выбора», — прорычал он в ответ. «Наше ближайшее убежище накрылось. А тебе нужно что-нибудь делать с раной на ноге». «Это твой дом?» — удивилась Аннабет. «Это был мой дом», — пробормотал Лука. «Поверь мне, если бы не чрезвычайная ситуация...» «А что твоя мама? Она в самом деле такая ужасная?» — спросила Аннабет. «Мы не можем ее увидеть?» «Нет», — отрезал Лука. Аннабет отпрянула от него, словно удивившись его злости. «Ты извини», — сказал он, — «ждите меня здесь. Обещаю, все будет в порядке. Ничего с вами не случится. Я вернусь». Лес осветился золотистой вспышкой. Полукровки вздрогнули. Затем раздался громоподобный голос. «Тебе не следовало приходить домой». Видение померкло. Мои коленки подогнулись, но Аннабет меня подхватила. «Перси, что с тобой? Ты что, не видела? Что не видела?» Я бросил взгляд на Гестию, но лицо богини было непроницаемым. Я вспомнил слова, которые она сказала мне тогда в лесу. «Если ты хочешь понять своего врага Луку, то ты должен понять его семью. Но зачем она показала мне эти сцены? Сколько я отсутствовал, пробормотал я. Аннабет подняла бровь. Перси, ты вовсе не отсутствовал. Ты всего одну секунду смотрел на Гестию, а потом чуть не упал. Я чувствовал, что все смотрят на меня, а потому не мог позволить себе показаться слабым. Что бы ни означали эти видения, я должен думать только о нашей миссии. «Моя госпожа Гестия», — сказал я, — «мы пришли по важному делу. Нам необходимо увидеть...» «Мы знаем, что вам необходимо», — раздался мужской голос. Я вздрогнул, потому что именно этот голос я слышал в моем видении. Рядом с Гестией, замерцав, материализовался Бог. На вид ему было лет 25. Курчавые, чуть тронутые сединой волосы, отточенные черты лица, одет в летный костюм, на шлеме и черных кожаных ботинках крохотные птичьи крылышки. Рукой он обхватывал жезл, вокруг которого обвились две живые змеи. «Теперь я вас покину», — сказала Гестия. Она поклонилась летчику и исчезла в дыму. Я понял, почему она так торопилась. У Гермеса, бога глашатаев, вид был не очень радостный. «Привет, Перси!» Он нахмурился, словно был недоволен мной. И я подумал, знает ли он о видении, которое только что было мне явлено. Я хотел спросить, почему он оказался в доме Мэй Кастеллан той ночью, и что случилось после того, как он поймал Луку. Я вспомнил, как познакомился с Лукой в лагере полукровок. И у него спросил, видел ли он когда-нибудь своего отца. А он горько посмотрел на меня и сказал один раз. Я посмотрел на Гермеса и по выражению его лица понял, что сейчас лучше не задавать ему никаких вопросов. Мой господин Гермес, я неумело поклонился. «Господин, господин!» — прошипела одна из змей прямо у меня в голове. «А с нами можно не здороваться. Мы-то всего лишь рептилии». «Джордж!» — брюзгливо сказала другая змея, повежливый. «Здравствуй, Джордж!» — сказал я. «Привет, Марта!» «Ты принес нам крысу?» — спросил Джордж. «Джордж, прекрати!» — огрызнулась Марта. «Ты не видишь? Он занят». «Слишком занят для крыс?» — съехидничал Джордж. «Это печально». Я решил, что лучше не ввязываться в препирательство с Джорджем. «Послушай, Гермес, нам необходимо поговорить с Зевсом. Это важно». Глаза Гермеса блеснули стальным холодом. «Я глашатай, посланник, могу передать послание». За моей спиной беспокойно зашептались полукровки. «В наши планы это не входило. Может быть, мне следовало поговорить с Гермесом с глазу на глаз?» «Ребята», — попросил я, — «ну-ка пробегитесь по городу, проверьте оборонительные сооружения, посмотрите, кто остался на Олимпе, и возвращайтесь сюда ко мне и Аннабет через 30 минут». Селена Богарт нахмурилась. «Ну, отличная мысль», — оборвала ее Аннабет. «Коннор и Трэвис, вы старшие». Стоулам это вроде бы понравилось. Как же, им даже важное поручение в присутствии отца. Обычно их не назначали старшими, разве что отправляли в рейды за туалетной бумагой. «Будет сделано», — сказал Трэвис. Они вытолкали остальных из тронного зала, оставив меня и Аннабет с Гермесом. «Мой господин», — начала Аннабет, — «Кронос собирается атаковать Нью-Йорк. Ты, вероятно, об этом догадываешься. Моя мать, видимо, это предвидела». «Твоя мать!» — проворчал Гермес. Он почесал себе спину жезлом, и Джордж с Мартом забормотали. «Ай-ай-ай!» «Не заставляй меня вспоминать о твоей матери, девушка. Это по ее милости я оказался здесь. Зевс не хотел, чтобы кто-либо из нас покидал передовую, но твоя мать без конца морочила ему голову. Это ловушка, это отвлекающий маневр. И так 125 раз без передышки. Она сама хотела вернуться, но Зевс не позволил своему главному стратегу покинуть армию, пока мы сражаемся с Тифоном. И поэтому он, естественно, послал меня поговорить с вами. Но это ловушка, гнула свою Аннабет. Неужели Зевс настолько слеп, что не видит? В небе прогремел гром. Я бы на твоем месте был поосторожнее с такими замечаниями, девочка, предупредил ее Гермес. Зевс не слеп и не глух. Он не оставил Олимп совсем уж беззащитным. Но тут эти голубые огни... Да-да, я их видел. Наверняка какая-нибудь новая шалость Гекаты. Это невыносимой богини магии. Но, как вы, вероятно, заметили, они не приносят никакого вреда. На Олимпе сильная система антимагии. И потом Эол, бог ветров, послал самых своих мощных слуг на охрану цитадели. С воздуха к Олимпу не может приблизиться никто, кроме богов. Они просто будут сброшены с неба. Я поднял руку. А как насчет этого дела, материализация, телепортация? Вы это вроде хорошо умеете. Это тоже один из способов перемещения по воздуху, Джексон. Очень быстрый способ, Джексон, но боги ветров быстрее. Нет уж, если Кроносу нужен Олимп, то ему с его армией придется пройти через весь город и захватить лифты. Ты можешь себе представить такое? Судя по словам Гермеса, это должно было выглядеть смешно. Шайки монстров поднимаются на лифтах по 20 штук за раз и слушают остаться в живых. И все же мне его речи не показались убедительными. «Может, все же некоторые из вас вернутся?» — предложил я. «Ты не понимаешь, Перси Джексон!» — Гермес нетерпеливо покачал головой. «Тифон — наш самый главный враг!» «Я думал, самый главный враг Кронос!» Глаза бога засверкали. «Нет, Перси! В старину Тифон чуть было не захватил Олимп. Он муж Ехидны. Видел ее у арки, — пробормотал я. Не самое приятное знакомство. И отец всех монстров. Мы никогда не забудем, что он почти уничтожил нас всех, что он нас унизил. А в те дни мы были мощнее, чем нынче. Теперь мы не можем ждать помощи от Посейдона, потому что он ведет собственную войну. Аид сидит в своем царстве и выжидает, а Деметра с Персефоной находятся при нем и пикнуть не могут. Все оставшиеся наши силы должны быть брошены против гигантской бури. Мы не можем разбрасываться силами или ждать, когда Тифон доберется до Нью-Йорка. Мы должны сражаться с ним сейчас. И дела у нас идут успешно. «Успешно?» — проговорил я. «Да он почти уничтожил Сент-Луис». «Да», — согласился Гермес, — «но он уничтожил только половину Кентукки. Теперь он замедляется, теряет силы». Я не стал с ним спорить, но мне казалось, что Гермес пытается уговорить сам себя. В углу печально замычал Афиатавр. «Гермес, послушай», — сказала Аннабет, — «ты говорил, что сюда хотела отправится моя мать. Она тебе для нас ничего не передавала?» «Передавала?» — пробормотал он. «А мне когда-то говорили, соглашайся, классная должность, работенка небе лежачего и уйма обожателей. И вот, пожалуйста, никого не интересует, что могу сказать я. Все время речь идет о посланиях других». «Грызуны!» — задумчиво произнес Джордж. «Я чувствую в этой радии грызунов». «Шшш!» — попыталась урезонить его Марта. «Нас интересует, что может сказать Гермес, правда, Джордж?» «Безусловно. Ну, мы теперь уже можем вернуться на поле битвы. Я хочу снова поработать в лазерном режиме. Это так забавно. А ну-ка, помолчите вы оба, проворчал Гермес. Бог посмотрел на Аннабет, которая состроила посланнику богов большие умоляющие серые глаза. Да, вздохнул Гермес, твоя мать просила предупредить тебя, что вы тут сами по себе. Вы должны удерживать Манхэттен без помощи богов. Будто я этого без нее не знал. Тоже мне, богиня мудрости. За что и только деньги платят, ума не приложу. Что-нибудь еще? Она сказала, что вы должны задействовать 23-й план. Вроде ты знаешь, о чем речь. Аннабет побледнела. Она явно знала, о чем речь. Ей это не понравилось. Продолжай. И последнее. Гермес посмотрел на меня. Она просила передать Перси. Помни о реках. И еще что-то о том, чтобы ты держался подальше от ее дочери. Я не знаю, кто покраснел сильнее, Аннабет или я. Спасибо, Гермес, поблагодарила Аннабет. А я хотела сказать, мне жаль, что с Лукой все так получилось. Выражение лица бога посуровило, словно он превратился в мрамор. Не нужно было тебе поднимать эту тему. Извини, Аннабет занервничала и сделала шаг назад. Что толку от твоих извинений? Джордж и Марта обвились вокруг жезла, который начал мерцать и превратился в нечто подозрительно напоминающее электрошок для домашнего скота. Ты должна была спасать его, когда у тебя была такая возможность. Заворчал Гермес, глядя на Аннабет. Только ты и могла это сделать. Я попытался вмешаться. О чем это вы говорите? Аннабет не защищай ее, Джексон. Гермес направил электрошок на меня. Она прекрасно знает, о чем я говорю. Может, тебе стоит винить себя самого? Лучше бы мне было держать рот на замке. Но единственное, что мне пришло в голову, надо отвлечь его на Аннабет. Пока что он не выказывал своих недовольств мне, только Аннабет. Может быть, все было бы иначе, если бы ты не бросил Луку и его мать. Гермес поднял свой электрошокер и начал расти, пока, наконец, не достиг высоту метров 3. Я подумал, ну вот и все. Но когда он собирался нанести удар, Джордж и Марта приблизились к уху бога и что-то прошептали. Гермес заскрежетал зубами. Он опустил электрошокер и снова превратился в жезл. «Перси Джексон», — провозгласил он, — «я должен пощадить тебя, потому что ты принял проклятие Хила. Теперь ты в руках Мойр». Примечание: Мойры или Парки — три богини в античной мифологии, предопределяющих ход развития человеческой жизни. «Но не смей больше говорить со мной в таком тоне. Ты и понятия не имеешь, что я принес в жертву, чтобы...» Голос его осекся. Он уменьшился до человеческих размеров. «Мой сын — самая большая моя гордость, моя бедная Мэй». Голос его звучал так сокрушенно, я даже не знал, что ему сказать. Только что он был готов нас уничтожить, а теперь вызывал жалость. «Послушай, господин Гермес, я приношу свои извинения, но я должен знать, что случилось с Мэй». Она говорила что-то о судьбе Луки. Ее глаза... Гермес гневно посмотрел на меня. Я остановился на полуфразе. Выражение его лица, однако, было не рассерженным. Я увидел боль. Глубокую, невыносимую боль. «Теперь я вас покину», — сурово изрек он. «Идет война, и я должен вернуться в строй». Его фигура окунула сиянием. Я отвернулся и заставил Аннабет сделать то же самое, потому что она стояла ошеломленная, не в силах сдвинуться с места. «Удачи тебе, Перси!» прошипела змея Марта. Гермес засветился, как сверхновый, и через мгновение исчез. Аннабет села у подножия трона своей матери и заплакала. Я хотел утешить ее, вот только не знал как. «Аннабет, это не твоя вина. Я никогда не видел, чтобы Гермес вел себя так. Я думаю, хотя и не уверен, что он, наверное, чувствует себя виноватым из-за Луки и ищет, на кого бы спихнуть вину. Не знаю, чего это он напустился на тебя. Ты ничего не заслужила такого отношения». Аннабет вытерла слезы. Она посмотрела на очаг, словно это был ее собственный погребальный костер. Я стоял неловко, переминаясь ноги на ногу. «Ведь не заслужила же?» Она не ответила. К руке у нее был пристегнут нож небесной бронзы, тот самый, что я видел в видении Гестии. Я ведь только теперь узнал, что это был подарок Луки. Я не раз у нее спрашивал, почему она предпочитает сражаться ножом, а не мечом, а она так толком и не ответила. Теперь я знал, почему. «Перси», — спросила она, — «что ты имел в виду, когда говорил о матери Луки? Ты что, видел ее?» Я неохотно кивнул. Мы с Ника заглядывали к ней. Она была немного не в себе. Я описал Мэй Кастеллан, рассказал о ее таинственном преображении, о том, что случилось с ее глазами, когда она начинала светиться, и она заговорила о судьбе своего сына. Аннабет нахмурилась. «Ерунда какая-то, но зачем вы ходили к...» Глаза ее расширились. «Гермес сказал, что на тебе проклятие Хила. И Гести о том же говорила. Неужели ты окунулся в Стикс?» Не перескакивая с одной темы на другую. «Перси, да или нет?» «Гм, ну, может быть, немного». Я рассказал ей историю об Аиде и Ника и о том, как я сражался с армией мертвецов. Я опустил то место, в котором она вытаскивала меня из реки. Мне эта часть так до сих пор и не была ясна. Я смущался, думая про этот эпизод. Аннабет потрясла головой. Все никак не могла поверить тому, что случилось. «Ты хоть понимаешь, насколько это было опасно?» «У меня не было выбора», — ответил я. «Только так у меня есть шансы против Луки». «Ты, конечно, имеешь в виду неуязвимость. Вот почему Лука не умер. Он отправился к Стиксу и...» «Ах, Лука, Лука, о чем ты думал?» «Ну вот, теперь ты снова начала переживать из-за Луки», — проворчал я. «Что?» Она посмотрела на меня так, будто я только что свалился из космоса. «Так, ерунда», — пробормотал я. «Интересно», — думал я, — «что имел в виду Гермес, когда говорила Аннабет о том шансе спасти Луку, который она не использовала? Она явно что-то не договаривала, но в этот момент я был не настроен расспрашивать ее. Меньше всего мне хотелось слушать про ее отношения с Лукой. Все дело в том, что он не умер, Стикси», — сказал я. «Я тоже не умер. Теперь я должен сразиться с ним. Мы должны защитить Олимп». Аннабет продолжала вглядываться в мое лицо, словно пытаясь понять, изменилось ли в нем что-нибудь после моего купания, Стикс. «Но, кажется, ты в порядке. Моя мать говорила о 23-м плане». Она порылась в сумочке и вытащила оттуда ноутбук Дедала. Когда она загрузила его, на экране засветился символ Дельта. Она открыла какие-то файлы и начала читать. «Вот он», — сказала она. «О боги, сколько всего нам нужно сделать! Одно из дедаловых изобретений, куча изобретений, и притом опасных. Если моя мать хочет, чтобы мы действительно по этому плану, то, вероятно, она считает, что дела обстоят очень плохо». Аннабет посмотрела на меня. «А как насчет ее послания тебе? Помни о реках. Что это значит?» Я потряс головой. Я, как водится, и понятия не имел, в чем смысл божественных посланий, о каких реках я должен был помнить, о Стиксе, о Миссисипи. В этот момент в тронный зал вбежали братья Стоу. «Вы должны это увидеть!» — воскликнул Конор. «Скорее!» Синие огоньки пропали с неба, и поначалу я даже не понял, что имеют в виду Стоулы. Остальные обитатели лагеря собрались в небольшом парке у подножия горы. Они сгрудились и у перил, глядя на Манхэттен. У перил были закреплены такие туристские бинокли. Туда можно опустить золотую драхму и посмотреть на город. Ни одного свободного бинокля не осталось. Ребята расхватали все до единого. Я посмотрел вниз. С моего места было видно почти все. Инстривер и Гудзон, огибающий Манхэттен. Сетка улиц, огни небоскребов, темная лента центрального парка на севере. Все казалось обычным, но что-то было не так. Я это нутром почувствовал, еще до того, как понял, что случилось. «Я ничего не слышу», — сказала Аннабет. «В этом-то и дело. Даже с такой высоты я должен был слышать шум, миллионы спешащих по всем делам людей». Тысячи несущихся автомобилей, гул громадного города. Живя в Нью-Йорке, не думаешь о том, но этот гул всегда присутствует, даже в разгар ночи Нью-Йорка не бывает тихим, но теперь оттуда не доносилось ни звука. У меня возникло такое чувство, будто оглох мой лучший друг. Что они сделали? Голос мой звучал рассерженно и напряженно. Что они сделали с моим городом? Я оттолкнул Майкла Ю от бинокля и приник к окулярам. На улицах внизу прекратилось движение. Пешеходы лежали на тротуарах или свернувшиеся калачиком у дверей. Никаких следов насилия, разрушений, ничего такого. Создавалось ощущение, будто нью-йоркцы просто решили прекратить все свои занятия отдохнуть. «Они что, мертвы?» — удивленно спросила Селена. У меня в животе словно образовался кусок льда. В ушах зазвенела строка пророчества. Мир погрузится в сон, будто пьяный. Я вспомнил историю Гровера о его встрече с богом Морфием в Центральном парке. «Тебе повезло, что я берегу энергию для главного события. Они не мертвы», — сказал я. Морфей погрузил весь Манхэттен в сон. Вторжение началось.